Светополк отсиделся до вечера за стеной Треполя, а когда стемнело, побежал с оставшимися воинами назад, в Киев. Случилось это 26 мая 1093 года. Половцы не переходили разбушевавшуюся Стугну и растеклись по правобережью Днепра, грабя и пленяя людей. Часть их пошла назад к Торческому городку. Владимир же затворился в Чернигове, готовя город к обороне и собирая новые воинские силы. Людей осталось мало, и восстановить рать за короткое время было невозможно. Но Мономах не унывал. Когда приходили трудности, то они словно закаляли его. Он был спокоен, ровен и словно бы даже весел. И если ему говорили печальные слова, то он отвечал, что было время, и Владимир Святославич отсиживался после поражения от печенегов в одиночестве под мостом, а потом настроил крепостей по Суле и Трубежу, Стугне и Десне, и не раз одолевал печенегов. Одно лишь не давало Мономаху покоя — гибель юного Ростислава. Ушел из жизни не просто любимый брат. С этим трудно было смириться, но все в руках Божьих. Сегодня жив человек, а утром мертвый. Сегодня он в славе и почете, а на утро лежит в гробу и уже без памяти. Вместе с Ростиславом ушел из жизни князь Переяславский. А это означало новые заботы и тяготы. Кому теперь отойдет Переяславский стол? Как удастся ему, Мономаху, сохранить за собой Чернигов и Переяслав при живых еще Святославичах? Когда в руках есть военная мощь, сделать это нетрудно, но теперь без дружины, без оружия, в окружении заратившихся половцев удержать оба стола будет, наверное, невозможно. Ростислава нашли в реке лишь на третий день, и тут же повезли в Киев к матери, княгине Анне. С великим плачем встретили его киевляне, отпели и проводили в церковь Софии. Уложили там рядом с отцом Всеволодом и дедом Ярославом Мудрым. И долго еще жил Киев, смутившись духом, потому что погибшему князю было всего лишь 20 лет с небольшим. Война продолжалась. Половцы по-прежнему осаждали Торческ, рыскали вдоль и поперек по киевским и переяславским землям, и не было силы, которая могла бы помешать им. Торки держались стойко, сидели в своем городе крепко, часто выходили за стены в поле и бились с половцами, не давая им покоя ни днем, ни ночью. Тогда половцы решили взять Торческ жаждой. Они перекопали в поле речку, текущую через город, и отвели ее воду на луга. Уже через несколько дней торки стали изнемогать от жажды, начали копать колодцы, но воды все равно всем не хватало. Город превратился в ад кромешный. Ревела, обезумев без воды, скотина. Горели подожженные половцами при помощи огненных стрел дома, и потушить начавшиеся пожары было нечем. Люди маялись от жажды и голода. Решено было послать гонцов в Киев, чтобы слал великий князь немедля брашно, иначе Торческ предастся врагу. Вскоре из Киева 500 воинов подвезли воду и Ество, но пройти в город было невозможно. Половцы переняли все пути. Обоз ушел назад в Киев. 9 недель осаждали половцы Торческ, а потом разделились вновь. Одни остались около города ждать, пока измученные жители не откроют им ворота. Другие же двинулись по правому берегу Днепра на Киев и встали между Киевом и Вышгородом. Давно Русь не знала такого страшного выхода. 23 июля Святополк вывел против них новое свое войско, и русы смело пошли в бой. Но половцы применили хитрость. Они сделали вид, что прогнулись под натиском киевлян и побежали в разные стороны. Когда же русы разделились, преследуя их и мня победу, половцы повернули вспять и ударили по разъединенному киевскому войску, записал летописец, и побежали наши под натиском иноплеменников, и падали раненые перед врагами нашими, и многие погибли, и было мертвых больше, чем у Триполя.